Ну, а мне не угодно согласиться на то, о чем вы так страстно мечтаете. Если бы в это мгновение с безоблачного, усеянного бесчисленными огоньками звезд неба сверкнула молния, сопровождаемая громовым раскатом, Алексей Григорьевич не был бы так поражен, как этими немногими словами дочери, сказанными ею таким металлическим голосом и с такой энергией, каких он и не подозревал в ней. В первую минуту он даже растерялся и подумал, что Катя сошла с ума. Но потом прилив гневного волнения охватил его, и он чуть не с кулаками набросился на дочь. «Да знаешь ли ты, — заорал он, — знаешь ли ты, что я за такие свои слова, за такие твои помыслы живой тебя в гроб вколочу? Как ты смеешь так разговаривать с отцом? Да нечто ты не понимаешь, что ты в моей воле, и что я захочу, то с тобой и сделаю. Много волей дал я тебе, Катерина. Да эту дурь я из тебя выбить сумею. Скажите на милость, какую она препону ставит. Ей не угодно. Да я сумею сделать так, чтобы тебе было угодно. Искалечу, измором изведу. Аль ты думаешь, что я из-за одного твоего нехотенья разобью прахом все свои замыслы? Нет, Катерина, видно, ты меня не знаешь. Берегись доводить меня до гнева. А коли доведешь, пеняй на себя». Молодая княжна молча выслушала гневную тираду рассвирепевшего отца. Ни один мускул не дрогнул на ее бледном лице, озаренном трепетным светом луны. И только глаза ее, казалось, еще больше потемнели и еще больше ушли в орбиты. «Батюшка», — так же холодно сказала она, — «вы вольны в моей жизни и смерти. Это правда. Вы можете меня убить, но не заставите изменить данному слову. Говорю вам, и говорю совершенно серьезно, что никогда не покорюсь, если вы, в свою очередь, не согласитесь на те условия, которые я предложу». Алексей Григорьевич сделал резкое движение рукой, точно собираясь ударить дочь. Но потом передумал, медленно опустил руку и голосом, полным насмешливой иронии, сказал: «Ну-с, посмотрим, какие такие условия желаешь ты предложить мне. Сказывай». Княжна провела рукой по лицу, словно отгоняя какую-то докучливую мысль, и заговорила: «Прежде всего я требую». «Требуешь?» — насмешливо перебил Долгорукий. «Да, именно требую», — повторила Катя. «Требую, а не прошу, чтобы вы даже и не думали преследовать Фридриха». «Все?» — спросил Долгорукий.